Глава 10. Москва. Спустя 2 недели. Давид места себе не находил после сомнительной истории с Лео. Как только он вернулся в Москву, тут же нанял частного детектива и попросил его узнать реальную историю Лео. Давиду казалось, парень что-то скрывал. К тому же его психическое состояние оставалось под вопросом. Спустя 2 недели детектив позвонил и назначил встречу в тихом уютном ресторане. Давид, присев напротив детектива за столик, кинул взгляд на папку. «Вы узнали все, что нужно?» – спросил он. «Да», – порылся в его грязном бельишке основательно, – ответил детектив, открыв папку. «Лео Диас, 30 лет». Давид замер в нетерпении. «Говорите», – произнес он подавленным голосом. «Мне есть чего опасаться». «Это как посмотреть», – детектив хмыкнул. «Не знаю, как расценивать его рассказ, которым он поделился с вами». «Он и не лгал, и правды не говорил». «Не понял». Давид напрягся. «Начнем с его матери». «Была такая, но она скорее его сутенерша, нежели мать. Эта женщина спасла его от голодной смерти, приютила, вырастила, а уж после нашла ему спонсора. Лео был ей благодарен, считал ее своей матерью и принимал реальность такой, какая она есть. Вы сказали, была?» Давиду уже не нравилось то, что он слышит. «Да, она умерла 2 года назад. Сердечный приступ», — ответил детектив. «Вот здесь я и запнулся. Почему он вам солгал в этом, известно только Лео. Мне не удалось ничего найти по поводу биологических родителей парня. Он словно с луны свалился». «Ясно. А что там с его сожителем?» «Он на самом деле оставил ему деньги». «Деньги?» – детектив усмехнулся. «Скорее, целое состояние. Речь идет о 100 миллионов, недвижимость и всякая мелочь. Но почему?» Лео говорил об издевательствах. «Они были женаты. Майкл, ныне покойный, на самом деле был человеком эксцентричным, но любил Лео по-своему». «Женаты?» – переспросил Давид, до боли стиснув зубы. «Да, и здесь он вам солгал. По каким причинам, я не знаю. Но что интересно, Майкл при всей своей любви к Лео унижал его. Парню приходилось спать с другими мужчинами, бывали и женщины, и это сказалось на его психике. Он проходил лечение в одной из психиатрических клиник Лос-Анджелеса. С нервным срывом и попыткой суицида. То есть после того, что с ним сделал Майкл, он сорвался. Но зачем он это делал? Он ведь женился на нем, я не понимаю. Чем занимался этот Майкл? Да, к слову, этот Майкл был той еще темной личностью. Криминальной, если быть точнее. Отсюда, скорее всего, и садистские наклонности. К тому же он часто запирал Лео в подвале особняка. Видимо, боялся, что тот уйдет. «Откуда вы узнали о таких подробностях?» – ахнул Давид. «Из записи дневника Лео, который я обнаружил в том самом особняке, и я видел ту комнату. Это незаконно, и потому прошу вас не распространяться на эту тему. Мне пришлось проникнуть в особняк, вскрыть сейф в полу. Изучив бумаги, все вернул на свои места. Значит, дневника нет? Жаль, я бы хотел знать подробности». Давид тяжело вздохнул. Похоже, Лео был просто пленником и не мог ни уйти от него, ни умереть. Он, видимо, стыдился прошлого и был вынужден врать. Скорее, так и есть. Парню явно нужна помощь психолога. Он хапнул горе в этой жизни. И к слову, вы просили узнать дополнительно о Марате. Да, что там? И еще вопрос. Как умер Майкл? А вы как думаете? От передозировки наркотиков. А там сами делайте выводы. «Лео!» Давид горько усмехнулся. «Хотя я поступил бы так же. Что с Маратом?» «Жена умерла при родах, но девочка выжила. Слабая, но борется. Насчет родства я подкупил нужных людей. Тест ДНК был сделан. Девочка – биологическая дочь Марата. Однозначно. Но детектив сделал паузу, затем продолжил. Марат – не биологический сын Юрия. Вы были правы. Сейчас речь идет о судебном иске. У Марата есть все шансы выиграть дело. К тому же львиная доля состояния семьи Ашировых принадлежит его покойной матери. Так что Юрий, скорее всего, отправится доживать свой век на нары. Где сейчас Лео?» – спросил Давид, больше переживая за судьбу парня. Он закрыл свой бар и исчез. Я поспрашивал соседей, сотрудников. Он просто испарился. Никто не знает, где он. Мне заняться его поисками? Не нужно, он скоро появится. Ответил сухим тоном Давид. В этом я уверен. Хорошо, счет я пришлю вам домой. Если будут вопросы, обращайтесь. Спасибо. Давид поднялся, протянул ему руку. Вы хорошо постарались. Удачи вам и будьте осторожней. Детектив, пожав его руку, пошел к выходу из ресторана. Давид, проводив его взглядом, присел назад за столик. Заказав очередную порцию виски, устало выдохнул. Он запутался и не знал, как поступить. При мысли о судьбе Лео у него на сердце остался отпечаток. Парень достаточно страдал. Вот почему он так отчаянно пытался удержать Давида. Осушив залпом бокал, Давид поднялся. Кинув на стол несколько крупных купюр, стремительно покинул ресторан. Спустя час он зашел в клуб Марата. Заметив его у барной стойки, решительно направился к нему. «Давид!» Марат вытаращил на него глаза. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Значит, я был прав?» – спросил Давид с усмешкой. «Но я рад, что ошибся насчет твоей дочери. Как она?» «Растет и крепнет», – ответил сухо Марат. «Смотрю, ты интересуешься моей жизнью». «Я приехал не отношения выяснять», – огрызнулся Давид, разочарованный его реакцией. «Хотел выразить соболезнования». «Выразил?» Марат прожигал его злобным взглядом. «А теперь вали из моего клуба. Я думал, получив свое, ты успокоишься. Мне насрать, о чем ты думал!» Оборвал его грубо Марат. «Отвали от меня! Мы, кажется, все выяснили!» «Марат!» Сильный удар в челюсть откинул Давида к столику. Мужчина, рухнув на пол, испытал шок. Он не ожидал от Марата подобного и не понимал, отчего он так ведет себя. Марат, подскочив к нему, схватил за лацканы пиджака. Рывком подняв, прошипел в лицо. «Я не верил, правда!» С болью в голосе говорил он. «Не хотел даже думать так о тебе. Но ты, видимо, банальная шлюха, любитель пососать член. Блядь, Давид, ты омерзителен!» Давид, стиснув зубы, нанес ему удар головой в нос. Марат, издав стон, отступил. «Это ты мне говоришь?» – прорычал Давид. «Напомнить тебе, как ты поступил, идиот!» – проворчал Марат, схватив с барной стойки полотенце, прижал к носу, останавливая кровь. «Ты мне нос сломал! Заживет!» – хмыкнул Давид, при этом ощущая душевную муку при виде крови на руках любимого человека. «Сам виноват. Мужчинам повезло, что была середина дня, и клуб еще пустовал. Иначе разыгралась бы очередная драма на потеху окружающим». «Уйди, Давид! Не могу на тебя смотреть!» процедил сквозь зубы Марат, сгорая от ревности и боли. «Может, я и козел? Но ты явно сучка похотливая!» «Значит, следил!» Давид зловеще оскалился. будто ты никому ни разу не присунул. Нет, блять! Рявкнул Марат, отшвырнув полотенце. Я бы не смог. А ты, похоже, любитель жопу подставлять. Я должен был остаться твоим единственным. Но ты же шлюха. Пошел нахер из моего клуба. Не верю своим ушам. Давид в ужасе смотрел в глаза любимого человека и видел лишь злость. Я думал, что сойду с ума. И да, хотел забыть тебя. Пусть и таким образом. «Давид, уйди, прошу тебя!» Марат не мог найти в себе сил простить его измену. «Это не оправдание. Ты знал, почему мне пришлось так поступить. Нужно было только подождать. Но ты раздвинул жопу, и меня тошнит от одного твоего вида. Лучше бы ты умер, честно, но не изменил. Ты же не серьезно?» – ахнул Давид. «Марат, я не верю тебе!» «А ты поверь!» – проорал в ярости Марат. «Потому что это правда! Я столько хрени натворил в жизни! Но я считал тебя своим большим достижением! Думал, мы построим свое будущее, лучшее, без грязи и фальши! Вот только ты оказался банальной ошибкой! Да, красивой, но грязной ошибкой! Теперь у меня есть дочь!» И я начну все с чистого листа. Для тебя страниц в моей истории нет. Давиду ничего не оставалось, как принять поражение и прочувствовать в полной мере унижение. Вот только Марат осудил его несправедливо, упиваясь своим горем, не видел, как страдают те, кому он дорог. Марат невероятно страдал. Он не мог видеть Давида, потому как знал, что не сможет долго злиться и простит ему даже измену. Каждое слово, сказанное им, болью отражалось в сердце, и взгляд, полный горечи любимых глаз, выводил его из себя. Не выдержав, он кинулся за Давидом, опасаясь очередной его безрассудной выходки. «Давид!» – проорал он, выскочив на улицу. «Стой!» Давид, вздрогнув, замер. «Ты не все сказал? Есть еще чем меня добить?» — спросил он безжизненным голосом. «Я злюсь и имею право». Марат приблизился к нему. «Мне больно и обидно. Пообещай мне не делать глупости и хватит пить. Ты уже сам на себя не похож. Ты когда собираешься вернуться на работу?» Мне сделали предложение. Я улетаю в Аргентину. Займу пост главы хирургического отделения. Ты издеваешься? Марат готов был снова ему врезать. Хочешь вернуться к нему? Дело не в этом. Я не могу здесь остаться. Слишком тяжело. Не волнуйся, я не стану делать глупости. Здесь я достиг вышки. В Аргентине у меня больше перспектив. Зачем тогда ты пришел? Попрощаться? Ты говорил, как только все у тебя наладится, мы можем уехать и жить, как нам хочется. Я хотел сделать тебе предложение, уехать вместе. Но там он. Марат вцепился в руку Давида. Есть другие страны. Или ты? Марат осекся, теряясь в догадках. «Ты любишь нас обоих, не может быть!» – прошептал он, увидев ответ в его глазах. «Прости, но ты прав». Давид, одернув руку, пошел к своей машине. Реальность оказалась куда печальнее, чем Марат предполагал. Он думал, это лишь случайная связь, и скоро все закончится, но ошибся. Давид влюбился всерьез. И Марат запаниковал. Он хотел проучить его, заставить сожалеть. В итоге снова облажался. «Ладно!» Марат бросился за Давидом. «Я попробую не убить его, но не обещаю. Делить тебя с другим тяжело, но и отказаться от тебя у меня нет сил. Я не просил тебя идти на жертвы. Давид ликовал, но не показывал вида. Поверь, я сам не думал о таком исходе. Я нужен ему, а ты нужен мне. Давид, ты просто осел. С болью ответил Марат. Грёбаный идиот! Тебя нельзя оставлять одного. Ты же обязательно вляпаешься в какую-нибудь историю. Но я люблю тебя и попытаюсь смириться, хотя будет весело. Ты о чем? Растерялся Давид. Ты, я, он. Я бы засадил ему по самую глотку, что и сделаю. А ты посмотришь и поделишься своими чувствами с нами обоими. Когда ты улетаешь? Завтра, ответил Давид. А что? Через 2 часа я приеду к тебе. Марат прикоснулся губами к его уху. Расскажешь мне все в подробностях. Я в предвкушении. Давид хотел было ответить, но Марат резко отстранился и пошел в клуб. Наполняя бокалы бурбоном, Давид пытался унять подергивание в руках, но как ни старался, не смог. Мысли путались, он с нетерпением ждал Марата. Только при одной мысли о его теле у него голова шла кругом. Он ужасно соскучился и уже сгорал от нетерпения. Осушив бокал с бурбоном, наполнил его снова, и дверь квартиры открылась. Марат молча прошел в гостиную, обдав ароматом любимого парфюма. Давид замер, втянув носом чудесный запах, затем, протянув бокал, слегка улыбнулся. «Ты стал чаще носить костюмы», — одобрил он, потому как они шли Марату. «Мне нравится». «А ты стал часто пить», — парировал Марат. «И мне не нравится. Мы же не будем сейчас выяснять отношения», — с мольбой спросил Давид. «Именно это я и имел в виду, когда говорил о своем приезде». Марат, расстегнув пуговицы пиджака, присел в кресло. «Я хочу все подробности. У него член больше или меньше? Ты сосал его?» «Да, сосал», — процедил сквозь зубы Давид. «И мне нравилось». Заметив, как потемнел взгляд Марата, он продолжил. «Вы почти одинаковые. Он трахал меня сзади. Я лежал на боку и наслаждался нашим соитием. Сними одежду», — прошипел Марат. «Я хочу напомнить себе, ради чего так унижаюсь». Давид, стянув футболку, отшвырнул ее в сторону. Затем наступила очередь спортивных штанов. Откинув их ногой, присел в кресло. Его член уже стоял колом, и Марат впился в него жадным взглядом. «Что дальше?» — спросил Давид осевшим голосом. Марат, выдохнув, снял пиджак, кинув его на диван, расстегнул брюки. Немного помедлив, стянул их, и у Давида при виде его члена перехватило дыхание. «Соси!» — потребовал Марат. «Так же, как и у него!» Давид, выдохнув, подчинился. Опустившись перед ним на колени, прикоснулся губами к головке члена. Слизнув капельку смазки, заскользил языком по стволу. С губ Марата сорвался протяжный стон. Откинувшись на спинку кресла, он немного сполз. Раздвинув ноги, взял руку Давида и положил на свои яички. Давид осторожно сжал их. Затем, смочив пальцы слюной, прикоснулся к щелке и, слегка нажав, стал нежно ласкать, раздражая анус и вызывая в теле Марата невероятный восторг. Он жадно сосал член, поглощая его насколько возможно, ощущая при этом мучительную сладость и тягучую боль в паху. Щелка Марата стала податливой и эластичной. Палец плавно проник в нее, и у Давида от нахлынувшей волны экстаза потемнело в глазах. Марат, издав рычание, схватил его за руку. «Что такое?» – прохрипел Давид. «Дай крем», – прошипел Марат. Давид, вскочив, быстро сбегал в спальню, вложив в руку Марата тюбик с кремом, замер в ожидании. Тот смазал свой член кремом. Стиснув зубы, опустил Давида на ковер. «Что ты делаешь?» Давид охнул, когда понял, что он собирается взять его так же, как и Лео. «Доставляю тебе удовольствие», — проворчал Марат, прижимаясь к нему сзади, приставил член к анусу и стал тереться им, раздражая щелку. «Он так делал? Скажи мне!» — зашептал он ему на ухо. «Или так?» — выдохнул он, проникая в анус. «Блядь!» — взвыл Давид от накатившей острой боли. «Марат, я...» «Так?» — рявкнул Марат, рывком вонзив в него член. «Твою мать!» — задохнулся Давид от новой волны боли, ощущая, как член рвет его на части. «Мне тоже больно!» — прорычал Марат, вонзив снова член до упора. «Очень больно!» Выматерившись, Марат резко вышел из него. Рухнув на пол, закрыл глаза, и по его лицу скатились слезы. Его душа была полна боли и тоски. Он не хотел причинять боль тому, кого любит, но ничего не смог с собой сделать. «Мне не нужно было приходить», — проскрипел Давид, не в силах выносить ту боль, что испытывал Марат. «Откажись от этой затеи, останься со мной», — с мольбой произнес Марат. «Я прощу тебя и никогда не напомню об этом». «Мы оба облажались. Ты простил мне мои ошибки, я твои. Мы квиты. Не смогу я делить тебя с ним. Как подумаю об этом, так и хочется свернуть ему шею». Марат, притянув к себе Давида, подмял под себя и стал осыпать тело жадными поцелуями. Он впивался в его член губами, заглатывая его, упивался его сладостью. Он любил все в Давиде, каждую частицу его тела и души, и готов был убить за него. Он любил его нежно и страстно, без боли и разочарования, заставив кричать от наслаждения, испытать упомрачительный экстаз, и они вместе падали в бездну. Тьма поглотила их души, и свет погас. Но они не стали искать на ощупь выход из этого мрака. Им было хорошо, остальное уже не важно. «Марат!» — осторожно позвал Давид, когда сознание вернулось к нему. «Это было невероятно!» — прохрипел Марат, заглянув в глаза Давида. «Вот что мы делаем друг с другом! Так нельзя! Я так сильно тебя люблю! Тогда давай уедем, я прошу тебя!» — взмолился Давид. «Не будет, Лео, я выбираю тебя!» «Это ты сейчас так говоришь», — хмыкнул Марат, отстраняясь от него. «Завтра ты улетишь, вы встретитесь, и ты забудешь о своих словах. Нет, ты любишь меня, я знаю, но и его тоже, и поэтому мне придется стиснуть зубы и смириться. И как ты собираешься свести нас вместе? Что, если твой аргентинский дружок откажется? Или поставишь его перед фактом? Марат, я не собирался так поступать», — ответил Давид. «Я переживаю за Лео, ему досталось по жизни. Мать сутенерша, муж извращенец, еще бы». Марат горько усмехнулся. «И это я тоже знаю. После того, что с ним было, ты еще надеешься нас свести? Я попытаюсь. Давид, может, не стоит?» Резко оборвал его Марат. «Что, если ему станет только хуже? Мне сейчас тошно. Представляю, каково ему будет. Я должен с ним поговорить. Мы расстались некрасиво. А там будет видно. Делай, что хочешь. Устало ответил Марат. Я иду в душ. Потом в больницу к дочери. Буду ждать от тебя новости. Марат поцеловал Давида, затем поднялся и прошел в душ. Давид дождался, когда он войдет в ванную. Затем взял свой сотовый, заказав билет до Аргентины, с облегчением выдохнул. Он знал, что делать. Лео здесь, в Москве. Он выжидает и скоро даст о себе знать.